Глава третья. Неожиданное предложение. Мы с Терри пришли в трактир, когда стало светать. Разумеется, ни о каком совместном приеме душа речь не шла. Моя подруга устало терла глаза, старательно скрывая зевки. Поэтому-то разошлись по своим номерам, вяло махнув друг другу и пожелав спокойной ночи. Я проверил почтовую шкатулку. Писем, распоряжений, рекламы или даже спама нет. Хотя о чем это я? Последнее-то в этом мире не получило распространения, но громкие слоганы зазывалы используют вовсю. На рынках расхваливают товар. Красивые вывески на лавках, у лоточников и вовсе горло луженое. Потребуется время, и окажется сложно разбирать почту, отделяя зерна от плевел. Из головы не выходят последние события. Натир не обрадовался приезду матери. Мально выглядела опечаленной, и даже Ваден показался подавленным. «Непростые там отношения». А если вспомнить, что произошло покушение, то и вовсе все печально. Непонятно, кто являлся целью. Мальчик или девушка. Скорее всего, охотились за пацаном. Если правильно понимаю, то они дети соседнего императора, незаконорожденные, но признанные. Кто-то желает правителя свергнуть, а сам на его место метит. Ну, подозреваю, такое сплошь и рядом во все времена. А вот то, что я сам оказался в гуще событий, напрягает. В политические игры влезать рано. А то и вовсе обходить их стороной. С этими мыслями заснул, предварительно пару строк из рунного блокнота прочтя, надеясь изучить связки символа холода. Да-да, есть короткий знак, который при активации позволит замерзнуть тому или иному существу или предмету. Из-за различных условий и требований пропорции рун воды, льда, огня и ветра смешиваются неравномерно. Магу предстоит параметры отделить на основании собственных взглядов и интуиции. Требуется практика, усидчивость и нудное повторение одного и того же. «Справлюсь, я упорный», — закрыв глаза, произнес, ощущая, как проваливаюсь в сон. Проснулся от настойчивого стука в дверь. «Шали, чего тебе?» — крикнул я, садясь на кровати. «Макс, отопри, мы все проспали, даже Терри и та нас не разбудила!» Почему-то обрадованным голосом заявил друг. «Уже иду», — ответил я и потянулся. Эх, еще бы пару часиков вздремнуть. Но судя по тому, как в окно солнце светит, то уже ближе к полудню. Натянул штаны, сделал несколько быстрых движений руками и ногами, дабы разогнать кровь, и только потом впустил в номер друга. «Ха, гораздо дрыхнуть!» Оценивающим взглядом поискав кого-то еще в моей постели. «Ты чего, один?» «А кого ты ожидал увидеть?» Поинтересовался я, размышляя, начать отжиматься или сходить в уборную, а потом потренироваться. Дал себе зарок, что каждым утром и при возможности вечером устраивать изнуряющие разминки. Не всегда получается этому следовать, но стараюсь. Мышцы уже появились, а до желаемого результата еще далеко. Ну, вариантов много. Желающих побывать в своей постели хоть отбавляй. Уклончиво и, как показалось, толика зависти в голосе, ответил Шали. «Нет, ты правда один ночевал? Или где-то спрятал девицу?» Задавая вопросы, парень прошелся по небольшой комнате, поглядывая то на шкаф, то на дверь в ванную комнату. «Проверь», — предложил я. «Сейчас освежусь и вернусь», — предупредил его, отправляясь в уборную. «Терри так и не отозвалась, когда к ней стучался», — заметил друг. «Решил, что куда-то уже отправились, но лошади в конюшне, а подавальщицы заявили, что вы еще не спускались». Отвечать не стал. Ход его мысли и так понятен. Не найдя нас нигде, он решил, что Терри заночевала у меня. «Ну, вариант такой рассматривал, да вчера девушка слишком устала. Не дал бы ей отдохнуть». Вернувшись в комнату, принялся отжиматься, растягивать мышцы и попутно вкратце рассказывать о ночных событиях. Скрывать от друга такое происшествие не стал, но кое-какие моменты опустил. Мол, только и успевал удивляться, как молниеносно действует капитан. Свое участие свел к тому, что привез Террию, которая и занималась целительством. «Ха, Макс, я тебя слишком хорошо узнал», — хмыкнул Шали, выслушав рассказ. «Поверишь, что ты случайно там оказался и ходил хвостиком за офицером, и прости, не могу». «Думай, что хочешь», — спокойно ответил я. «Мы планировали сегодня из столицы уехать, так?» «Да, такое намерение имелось», — кивнул друг. «Несколько раз повторял про особняк, принадлежащий книжному клану, что хочу его осмотреть. Было?» «Не спорю», — выставил сын судьи перед собой ладони. «Кто-то мне сорвал романтический вечер, приперевшись ножом в плече», — вспомнил я виновника того, что Террия спала у себя. «Напомнить?» «Так ты тут с нашей подругой...» «Хотели в карты поиграть», — перебил я его. Оставшись не при делах, решил осмотреть недвижимость. Чисто из интереса и любопытства. Возможно, еще и потому, дабы счет дяди выставить. нанял пролетку и в путь отправился, благо тут недалеко. А кто в доме жил или о нападении в страшном сне не подозревал? Убедительно и с этим согласен, закивал Шалей. Макс, ну неужели ты статистом за капитаном ходил? В это не поверю, скрестил он руки на груди. Твое право, хмыкнул я, оценивая свою растяжку в полушпагате. Еще сотню занятий и добьюсь результата. Прогресс-то имеется, но не такой, какой хочется и запланирован. В этот момент дзынькнула почтовая шкатулка, сообщая о приходе почты. Занятие прервал и ознакомился с письмом. Это оказалось официальное уведомление об успешной сдаче экзаменов в магическую школу универсалов. Ну, насчет экзаменов не стал бы так категорично говорить, скорее собеседование и проверка возможностей. Для зачисления достаточно дать подтверждение банку о переводе средств согласно этому письму, и тогда надлежит прибыть на обучение не позднее последнего дня лета. На отдельном листе имеется краткое пояснение о том, какие потребуются вещи. Указано, что лошадь ученика размещается в школьных конюшнях. Отдельно оговорен момент с местом жительства и распорядок для первого курса. «Макс, проблемы?» – забеспокоился Шалей. «Сложно сказать», – потер я переносицу. В этот момент в мой номер ввалилась сияющая Террия с аналогичными бумагами в руках. «Макс, Шалей, мы сделали это!» – воскликнула подруга. «Ты про что?» – нахмурился сын судьи. «Проверь почтовую шкатулку», – сказал я и пояснил. «Мне пришло подтверждение о поступлении в магическую школу. Насколько понимаю, Террия его тоже получила, так?» Посмотрел на счастливо улыбающуюся девушку. «Да», — кивнула она. «Черт возьми, я бы никогда не поверила, что стану учиться в столице. Блин, да еще на универсала. Это же так здорово. Парни, вы чего не рады, что ли?» Наш компаньон еще не проверял почту. Я кивнул в сторону сидящего на кровати сына судьи. «Так иди быстрее», — подскочила к Шалю девушка. «Успею еще», — как-то неуверенно улыбнулся тот. «Ха, да он же боится!» Аура мечется, словно испуганный заяц, когда лиса рядом. Террия этого не понимает, продолжает парня уговаривать проверить почту. «А что, если мне отказали?» Выдавил из себя наш друг. «Это вряд ли!» Отрицательно покачала головой наша компаньонка. «Шалей, пойдем, при нас проверишь почтовую шкатулку!» Кивнул я на выход. «Если возникнут проблемы, то над ними сообща подумаем!» Понятно, что повлиять на зачисление никто из нас не в состоянии. Варианты обговаривали, если кто-то получит отказ, то дружно ищем новое место обучения. Загвоздка в том, что школы, не дающие иммунитета своим ученикам, мне даром не нужны. Террия в первую попавшуюся тоже не пойдет. Ее и так с трудом уговорили отказаться от карьеры военного целителя. Большой выбор у Шалия. У него дар имеет определенную направленность. Боюсь, в любом случае, пусть и через продолжительное время, но примерит на себя мантию судьи. Почтовая шкатулка нашего друга оказалась пустой, чем ввергла парня в уныние. Отказа не пришло, но и предложение о зачислении не поступало. Сидим втроем, как на иголках, ждем тренканья о поступивших бумагах. Нервы у всех ни к черту. Мысленно дал обещание, что такое событие в любом случае придется отметить. От радости или печали, но стресс снимем. Ни о каких сборах в дорогу никто не заговаривает. «Мою кандидатуру могут рассматривать еще долго», — напряженным голосом заявил Шалей. «Нет смысла сидеть и ждать. Пойдемте хоть позавтракаем. Точнее...» — он кивнул в сторону окна. «Пообедаем». «Правильно», — поддержала его Террия. «А там и письмо из школы придет». «Шкатулку можешь с собой взять», — предложил я парню. «Нет, она нам весь аппетит испортит», — отрицательно покачал головой сын судьи. «Тревожное настроение. Почти не разговариваем. Чего-то ждем. Каждый из нас думает о своем». «Хотя нет, мы все строим планы, прикидываем дальнейшие шаги». «Макс, Терри, я вот о чем тут подумал». Хмуро начал сын судьи, взял паузу, а потом продолжил. «Как бы ни сложилось, а вы должны учиться в магической школе универсалов. Обо мне не беспокойтесь, поступлю куда-нибудь». «Шалей, а что ты так загрустил?» — хмыкнул я. «Тебе не пришел отказ, а значит, еще есть надежда». Ответить парень не успел. Мы синхронно прислушались к разговору в коридоре. Подавальщица кому-то громко говорила, что господин Максимилиан не покидал трактира, и его номер чуть дальше. Сын судьи вопросительно на меня глянул и направился к лежащему на столе мечу. Террия подобралась и нахмурилась. Я же активировал сторожевую карту. Та показывает, что рядом всего двое, если не считать моих компаньонов. И чего так друзья засуетились? Интуиция молчит, опасности не чувствую. Сделал знак рукой Шалю, чтобы тот был на стороже, а сам выглянул в коридор. Подавальщица стучит в дверь моего номера, а рядом с ней стоит Ваден. Аура у капитана мрачная, он явно из-за чего-то встревожен и нервничает. «Это мой знакомый», — сказал я сыну судьи, А потом вышел из номера и спросил у офицера: «Меня ищете?» Капитан дернулся, схватился за рукоять меча, но почти сразу же расслабился. Да, нервы у офицера ни к черту. Странно, с чего бы ему так выдержка изменила? «Господин Максимилиан, здравствуйте, рад видеть». Уважительно склонил голову Ваден. «Хотел бы с вами переговорить, это возможно?» «Разумеется», — пожал я плечами. «Если можно, то лучше на свежем воздухе, тут душно», — предложил тот и дотронулся до уха. «Хорошо». Не стал я спорить, правильно расшифровав его намек, что он боится, как бы кто ни подслушал. «Предупрежу своих компаньонов и скоро вернусь. Беседа же не продлится долго». «Скорее всего, вы правы», — невпопад ответил Ваден. «Жду вас перед трактиром». «Договорились», — кивнул я и вернулся в номер к друзьям. Шелли вызвался идти со мной. Террия и та озадачилась непонятным визитом. А вот я офицеру доверяю. Уверен, все недопонимания и подозрения капитана в прошлом. Любопытно, для чего он меня отыскал, но не более того. Или решил отблагодарить за помощь. Проходя мимо зала, где посетители кушают, невольно сглотнул слюну. Желудок ворчит, требует пищи. Ничего, успею наверстать. Еще бы Шалю положительный ответ пришел, и тогда можно устроить пирушку. А если приятелю откажут, как тогда действовать? Вариант со школой оказался удачным. Чем больше размышляю, тем больше вижу положительных моментов. Сын судьи в курсе моих заморочек. Понимает, что другое учебное заведение проблем не решит. Парень продолжит убеждать, чтобы о нем не беспокоились, и в какой-то степени будет прав. Не хотелось бы такого развития событий. Компания развалится, и уже не останется друг другу доверия. Нет, нам с Террией нельзя бросать приятеля. Мы в одной лодке, если так можно выразиться. Будем думать, как действовать и строить новые планы, если школа универсалов не возьмет приятеля. «Максимилиан, хочу выразить благодарность и признательность за помощь», — глядя на меня, произнес капитан. «На моем месте вы поступили бы аналогично», — спокойно ответил я, уверенный в это на все 100%. «Офицер — человек чести, выполнял свои обязанности превосходно. Аура у него порядочного и честного человека, умеющего признавать собственные ошибки. Мальна велела передать целительнице 10 золотых за лечение воина. Помощь мне и себе», — продолжил Ваден, достав из кармана небольшой кошель в виде мешочка. «У моей госпожи не все хорошо с финансами, как бы это ни казалось со стороны. Понимаю, что не будь вас, то все не так бы благополучно сложилось. 20 золотых монет ваши», — он протянул мне плату. «Спасибо», — поблагодарил я, взял деньги и подкинул на ладони увесистый кошель. «Неожиданно и приятно, но небольшая ли эта сумма за такое участие?» «Не все уважение проявляется в деньгах», — пожал плечами капитан. «Верно», — согласился с его словами и добавил. «В том числе и обидеть можно, если откажешься от награды. Мы не пытались заработать, действовали от всего сердца. Как бы вы посмотрели, если золото не принял?» «Насколько понимаю», — он кивнул в сторону трактира, — «у вас не все так гладко с финансами. Мальна хотела больше приказать заплатить, но девушке необходимо о себе заботиться. Не отказывайтесь, возможно, сумеете еще помочь». «Вот как?» — удивился я. «Обещать заранее ничего не стану». «Понимаю, Ваден не стал бы на улицу вызывать, если хотел переговорить только о прошедших событиях. Впрочем, он мог попросить забыть о том, что происходило в поместье. Я кричать на каждом углу о ночных событиях не собирался. Террия также не замечена в сплетнях». Капитан молчит, о чем-то размышляет и не знает, как приступить к основному разговору. «Помогать ему не собираюсь, с интересом жду». «Максимилиан, за такое короткое время мне удалось узнать вас с лучшей стороны. Зная о финансовом состоянии книжного клана, который вы должны возглавить, у меня есть деловое предложение», — подбирая слова, сказал Ваден. «Мы потому на улицу вышли», — уточнил я. «Да, все верно. Никто нас не должен услышать», — подтвердил мой собеседник. «Готов выслушать, но, как уже говорил заранее, ничего не обещаю. Но дадите слово, что если откажетесь, то это не станет достоянием других людей, в том числе ваших друзей», — посмотрел мне в глаза капитан. «А ведь он сильно устал, взгляд тоскливый, держится на морально-волевых. Неудивительно, подозреваю, отдохнуть у него не получилось. Обещаю, все сказанное останется между нами, если оно никому не угрожает», — заявил я. Ваден такой ответ устроил, он кивнул, а потом огорошил. «Максимилиан, вы не могли бы позаботиться о Мальне? Девушку необходимо спрятать и обезопасить. Как вы уже догадываетесь, она является дочерью императора, но рождена не в браке. К сожалению, в Муравейской империи назревает смута. Сургон болен, стар и в ближайшее время умрет. Политические расклады не в пользу моей госпожи. У нее несколько вариантов спастись. Один из них — скрыться». «Все так плохо?» Интересуюсь, а сам не представляю, чем могу оказаться полезным. Заточить принцессу в драконий замок или дом в горах? Ну, последнее точно не вариант, а в замке ее быстро отыщут. Та же Алия с племянником меня видели. И если захотят найти девушку, то пустятся по моим следам. «Хуже не придумаешь», — ответил Ваден, и у него дернулась мышца на лице. «Со мной ей не скрыться, да и подданные другой империи заинтересуют многих. Но вы понимаете, что я никак не смогу предоставить комфортабельные условия, к которым Мальна привыкла». Осторожно заметил, не зная, как в такой ситуации поступить. «Вы плохо представляете ее жизнь», — улыбнулся Ваден. «Девушка сама о себе позаботится. Ей не нужны служанки, если только не потребуется надеть церемониальный наряд на торжество». Опять-таки Мальная не чуралась работы и по дому. Они с матерью жили бедно до тех пор, когда Сургон не захотел собрать подле себя своих детей. «Но она же не претендует на трон», — потер я щеку. «Нет, однако имеет знатное происхождение и титул. При определенной ловкости, связях и силе будущий супруг вполне способен править империей на законных основаниях. Имеются законы, когда такое предусмотрено. Недаром с госпожой Алией прибыл племянник. Из обрывочного разговора, случайно услышанного, выходит, что Муртон способен на такой шаг». «А как же Натир?» «Ребенка сделают номинальным правителем, опекуном поставят сводную сестру, а все вопросы будет решать ее муж, действуя по указке Алии». «Это если в двух словах. Схема намного сложнее. В том числе задействованы высшие чины генералы, которые окажут поддержку в нужное время», — устало заявил капитан. «Ваден, не боишься выдавать государственные секреты?» — поинтересовался я, обдумывая его слова. «Для того, кто интересуется политикой в Муравейской империи, это не новость», — отмахнулся мой собеседник. «Нападение?» — я вопросительно посмотрел на офицера. «Кто-то из соперников Алии», — незамедлительно ответил тот. «Точно сказать невозможно. Врагов очень много, кто желает взобраться на качающийся трон». «Максимилиан, честно говоря, об этом разговоре настояла моя подопечная. Мне такой вариант не по душе. Лучше нанять корабль и отправиться на другой материк. Это тоже непросто, но выполнимо. Вот только времени на раздумья у нас нет». «Хочет получить ответ немедленно. А что ему сказать? Ситуация сложная. Мальну толком не знаю. Нет, она симпатичная, фигурка классная. А какой характер, не ясно. Опять-таки, головной боли прибавится. А как ни банально это звучит, плюсов мало. Нет, человеку, попавшему в беду или оказавшемуся в сложной ситуации, грех отказывать. Ей хотя бы на пару месяцев скрыться. Возможно, ситуация прояснится», — продолжил Ваден, понимая, что я обдумываю его слова. «Разумеется, не бесплатно. Больших сумм у нас нет. За неделю готовы заплатить 100 золотых. Не исключаю того, что все же рискнем и отправимся в морское путешествие. Но тогда окажемся и вовсе в чужих краях». «В месяц 400? Это уже другое дело. Нет, я не меркантилен, однако в деньгах нуждаюсь. От себя скрывать такой момент глупо. Планы? Без изменений. Единственное, в Вартон придется одному съездить, а друзей Мальну отправить в замок. Так и след запутаем, если кто-то попытается на него встать. Мои компаньоны точно не откажутся от такой авантюры. Их натуры уже хорошо узнал. Но и переговорить об этом необходимо. Да, задачка. Капитан ждет немедленного ответа, а я его дать не могу при всем желании. А Терри и Шалью не имею права все карты открыть». «Тупиковая ситуация», — озвучил я свои мысли вслух. «Ваден, мои друзья должны быть в курсе. Без них ничего не получится. Только не спрашивай, почему». «Они должны одобрить ваши действия?» — удивился капитан. «В какой-то степени», — пожал плечами. «Думаю, согласятся помочь. Терри уже познакомилась с Мальной, пусть и коротко, а Шалью нам доверится». «Но вы-то согласны?» — уточнил офицер, в голосе которого проскользнуло недоумение. «Да», — кивнул я. «Не уверен, что это окажется мне на пользу, но готов помочь». «Мальна лучше меня разбирается в людях», — покачал головой Ваден. «Она сказала, что вы согласитесь, я же отнесся к этому скептически». «Готов подождать, пока вы переговорите с компаньонами, а потом решим, как действовать дальше. Девушке не так просто покинуть территорию поместья, охраняемого людьми Алии и Муртона. Это я ушел без проблем». «Есть план, как девушка покинет поместье?» — поинтересовался я, заранее зная ответ. «Да», — коротко ответил тот, но в детали не стал вдаваться. Капитан бы не завел этот разговор, не имея плана побега своей подопечной. Вообще, есть кое-какие странности, о которых Ваден не заикнулся. Насколько понимаю, он служит своему императору, который лично или через своих доверенных людей приказал уберечь сына и дочь. Уверен, отпрыски у Сургона есть еще. Борьба за трон разразится нешуточная. Не с этим ли связаны замыслы нашего генерального штаба с его безумными идеями восстановить дорогу через драконьи горы? А когда кто-то еще интригует против меня, то могло наложиться одно на другое. С другой стороны, никакой подготовки к войне не видно, даже в газетах и то молчок. Не хотят тревожить население, надеются провернуть все тихо и быстро. Увы, замыслы неизвестны, а повлиять на них я никоим образом не могу. Смута в соседней империи позволит получить хорошую прибыль, в этом нет сомнений. Однако нападение, если и планируется, то в следующем году. Следовательно, до этого времени правитель Муравейской империи усидит на своем месте. Или раньше умрет и начнется драчка за его место. А когда империя начнет трещать, то Бар Третий нанесет удар? Строить какие-то умозаключения на основе обрывочной информации плохо. В любом случае, моя задача состоит в том, чтобы увернуться от обязанности расселения войск в замке и его окрестностях. Шаг в этом направлении сделан. Выступить против магов и их уклада никто не решится, в этом нет сомнений. Вернулся в трактир, оставив Вадена прогуливаться перед крыльцом. Друзья оккупировали столик, но еды еще не заказывали, о чем меня предупредил Шали, взмахом руки подзывая подавальщицу. «Через пару минут подойди», — попросил я служащую трактира, которая мгновенно приблизилась к столику. «Хорошо», — кивнула та и нехотя отошла. «На меня вопросительно компаньоны смотрят, а я собираюсь с мыслями, как озвучить предложение Вадена. Необходимо совладать с эмоциями, изложить факты без домыслов и последствий, которые могут наступить». Говорил коротко и по существу, в том числе и про обещанные деньги за помощь в охране Мальны. «Да, так себе представляю задачу. За это и золото обещано. Кстати, сумма большая, даже слишком». Как-то не сразу сопоставил работу и награду. С другой стороны, забыл уточнить, какие расходы лягут на мои плечи. Ну, в любом случае останемся в плюсе, если решимся помочь девушке. «Макс, не могу сказать, что от Мальны в восторге», — задумчиво произнесла Терия. «Не успела ее узнать. На стерву она не похожа, а отказаться мы всегда сможем. Знаешь, я бы приняла предложение». «Друзья, мне трудно в этом вопросе разобраться», — потер подбородок Шали. «Приму ваше предложение и протестовать не стану. Мы друг другу доверяем. Принимайте решение быстрее, нам еще ждать, пока еду принесут». «Хорошо», — кивнул я. «Пойду и передам капитану наше согласие. Посмотрим, как оно получится». «Кстати», — посмотрел на целительницу, — «Ваден принес благодарность за наше участие в происшествии ночью. Потом поделим». «Мально велела», — уточнила наша подруга, а когда увидела мой утвердительный кивок, продолжила. «Хм, похоже, я в ней не ошиблась. Общий язык найдем». Попросил компаньонов на меня заказать обед, а сам поспешил к Вадену. «Вы быстро», — удивился капитан, весь подобравшись. Похоже, он ожидал отрицательного ответа и вновь удивился, когда я озвучил согласие. Офицер потер шею, нахмурился, а потом выдохнул. «Умом понимал, что не испугаетесь, но далеко не каждый согласится укрывать беглянку». «Так какой план побега?» — уточнил я. Вадин коротко рассказал, что от меня потребуется. Если у них не получится, то попросил не вмешиваться, уйти и забыть об этом разговоре. Никакого договора или соглашения на бумаге он заключать не стал. Даже не взял с меня слово мага, подкрепленное даром. А вот про оплату не забыл и выдал увесистый кошель с золотыми монетами. «Мально посчитала, что банковский чек в такой ситуации неуместен», — прокомментировал капитан. «Я бы посоветовал как можно реже обращаться в официальное заведение с тем или иным вопросом, связанным с девушкой. Недели через три вас отыщу. Только не говорите, где планируете находиться. Не хочу знать эту информацию. По понятным, как вы догадываетесь, причинам». «Боится, что его начнут прессовать и выбивать сведения о беглянке». «Правильно. Так же бы на его месте поступил». «Непонятно, как он собирается нас отыскать, но уточнять не стал. У каждого свои секреты». Распрощавшись с Ваденом, я поспешно вернулся в трактир. Необходимо скорректировать планы и подготовиться к дальнему переходу. Пока еще не решил, заеду ли в Вартон. Посмотрю, как сложится событие. Мальне запретили посещать комнаты сводного брата, которого она считала родным. Бегство из Муравейской империи сблизило. Впрочем, она до сих пор не понимает, почему все так резко изменилось. Девушка долго не знала имени своего отца. Мать сторонилась этой темы и ругалась, если та задавала вопросы. Жили скромно, на окраине столицы, в небольшом доме. Из прислуги только садовник, дворецкий, няня да кухарка. Даже служанки не имелось, не хватало средств. Не так давно и вовсе наступила черная полоса. Матушка умерла, и Мальна осталась одна. Почти с пустым счетом в банке стала подыскивать работу. Даже рассматривала вариант стать за прилавок или пойти в подавальщицы. Склонялась к продаже дома и переезду на окраину империи, где живется легче. Однажды в полдень к дому подъехал экипаж, из которого вышел бравый офицер. Им оказался Ваден, один из личных телохранителей императора. Разумеется, в тот момент она об этом не знала. Капитан учтиво представился, ознакомил девушку с приказом Сургона и дал на сборы 5 минут. «Но мне надо переодеться!» – воскликнула тогда девушка. «Вы прекрасно выглядите», – отмахнулся Ваден. «Не переживайте, вам зададут несколько вопросов, и на этом все». «Но почему выбор пал на меня? Я не заявляла о желании о работе в императорском замке», – решила уточнить девушка, мало что понявшая из текста приказа. «Если потребуется, то все объяснят», – коротко ответил тот. «За то, что сегодня отняли ваше время, на счет поступит некая сумма. Возможно, перечисления будут каждый месяц. Это все, о чем могу сказать». Действительно, через пару дней, когда Мальна вернулась из дворца, на ее счет пришла сумма в 100 золотых. А вот о визите ей вспоминать не сильно хочется. Мало того, что подвергли обыску, раздев догола, так еще и третировали вопросами. Нет, дознавательницы вели себя корректно, не повышали голоса, но требовали ответов про личную жизнь. Измученная, уставшая, она не сразу поняла, как в небольшом кабинете появился милый старичок, впоследствии оказавшийся самим императором. Он ознакомился с опросными листами, попенял, что бедное дитя совсем запугали, даже поделился силой, а потом поцеловал в маковку и, довольный, удалился. Отец. Она еще дважды с ним встречалась, в том числе и когда он объявил своей дочерью без права наследования. Счет в банке пополнился, появились слуги, охрана, посыпались приглашения из знатных кланов. Ее очень многому научил Ваден, ставший старшим братом. Она даже в него умудрилась влюбиться. Капитан вовремя об этом догадался и привел ее к себе домой. Увы и ах, девичьи мечты разбились вдребезги. Двое детишек и любящая жена их встретили. Да и не любовь это была, простое увлечение. Об этом Мальна догадалась чуть позже. «Нам надо поговорить». Без стука, входя в комнату, заявила мать Натира. «Я стала узницей?» — поинтересовалась Мальна. «Ха, зато живой!» — хмыкнула Алия, уверенно располагаясь в одном из двух кресел. «Присаживайся», — приказала девушке, указав на место рядом с собой. «Постою», — ответила Мальна. «Твое право», — не стала спорить женщина, пристально рассматривая свою собеседницу. «Как планируешь жить? Император болен, его дни сочтены, и не удивлюсь, если кто-нибудь поторопит, чтобы ушел». «Понимаешь, о чем говорю?» «Да», — кивнула Мальна, догадываясь, про что пойдет речь. Она случайно услышала обрывок разговора, а Ваден по каким-то отдельным фразам среди охраны прибывших сумел понять смысл происходящего. «Нет, однозначно им ничего не известно, но выводы легко сделать». «В Муравейскую империю вернуться не сможешь, если только в качестве рабыни», — продолжила Алия. «Вся твоя недвижимость будет распродана или раздарена новым императором. В этом нет сомнений». «Детей Сургона уничтожу, чтобы никто не претендовал на трон. Поступление из казны ждать не придется, а снять в банке денег не получится. Хорошая перспектива?» «Печальная», — не стала спорить Мальна. «Молодец, соображаешь», — удивленно сказала Алия. «Желающих избавиться от тебя во избежание разного рода политических интриг, сама понимаешь». Женщина взяла небольшую паузу, а потом продолжила. «Очень и очень много. Я бы даже сказала, что существует очередь». «Правда, за моей головой и моего ребенка тоже негласные награды объявлены. Кстати, тебя оценили в 300 золотых за мертвую и в 1000 за живую. За Натира дают только за мертвого». «Мальна, ты же не желаешь смерти своему брату?» «Сводному», — уточнила девушка, мысленно сдерживая гнев. Она с трудом удерживает себя в руках, отлично зная, что Алия никогда не интересовалась своим ребенком. Максимум могла потрепать того по голове и высказать няне за какой-нибудь промах. «Определенные люди, поверь, представляющие могущественные кланы, готовы посадить на престол Натира. Разумеется, они преследуют собственные цели и интересы, совпадающие с моими, и, как ни парадоксально, твоими. Мы же хотим выжить и не прозябать в нищете», — успокаивающим голосом произнесла женщина. «Молчишь? Уверена, я угадала. Мально, для достижения этого требует потрудиться и подыгрывать. Породнившись, мы укрепим шансы на получение престола». «Мой племянник готов взять тебя в жены, и тогда получим еще сторонников. Как тебе такое предложение?» «Да, чуть не забыла», — она деланно рассмеялась. «Через какое-то время будешь вольна делать, что пожелаешь в пределах разумного. Однако сыграть влюбленность и преданность своему мужу придется». «Муртон мне не нравится», — потупила взгляд Мальна. «Скажи она иначе, и Алия могла заподозрить игру. Женщине известна неприязнь между молодыми людьми. Ее племянник пытался взять девушку силой. Та с трудом отбилась в императорском парке. Это случилось сразу после объявления Сургоном о том, что тот признал свою дочь. По этому поводу устроили празднование и бал. Молодые люди так и вились возле виновницы торжества. Шампанское лилось рекой, танцы, пылкие взгляды. Девушка до сих пор не понимает, почему пошла с противным молодым человеком в дальний угол парка. Для чего выслушивала пылкие признания и даже позволила поцеловать в щеку, успев повернуть голову и не дав обслюнявить свои губы. Позже Ваден убеждал, что имели запрещенные следы ментального вмешательства. Она не захотела поднимать шумиху. Короткая схватка, порванное платье, синяки на боку и запястьях, растрепанная прическа, потерянная туфля — ерунда по сравнению с тем, что могло бы произойти. «Учти, это предложение, от которого отказ не принимается», — холодно произнесла Алия и встала с кресла. «Не захочешь полюбовно — заставим. Мне некогда играть в добродетель. Смирись и привыкай к мысли, что вскоре станешь замужней дамой. Все, у меня еще много дел». Женщина направилась на выход, но возле двери остановилась и оглянулась. «Мой тебе совет, не глупи и не вздумай делать глупости». Мальна устало доплелась до кресла, чуть ли в него не упала. Какое-то время посидела, а потом попыталась покинуть комнату. Ее не заперли, но двое людей Альи, приставленных ее сторожить, грубо поинтересовались, куда это она направляется. Пришлось уточнить про своего охранника и вернуться обратно. Одна надежда на капитана. Однако они понимают, что без поддержки в другой империи им не скрыться. Поможет ли малознакомый парень, которому уже обязана? Почему-то ей подсказывает «да», что она сделала все правильно. Томительно тянется время. Кажется, что Ваден отсутствует вечность. От обеда девушка отказалась, заявив, что страдает мигренью, и спускаться в гостевую не собирается. На ее каприз не обратили внимания, даже перекусить не принесли. Зато появился капитан и сообщил замечательные новости, заставив повеселеть и надеяться на лучшее. Осталось дождаться ночи и верить в свою судьбу малознакомым людям. Правда, до этого потребуется сбежать из поместья, а это может оказаться не так-то просто.